Конечно, Эдди никогда бы не высказала своих мыслей вслух, но втайне она мечтала об одном, чтобы ее дочь нашла достойного мужчину, вышла замуж и бросила работу в полиции. Ведь Кэти в свое время была превосходным консультантом по подбору присяжных. Почему бы не вернуться к старой профессии? Кроме того, они с Мартиной Кристиансен создали прекрасный веб-сайт, который даже приносил кое-какие деньги. А если бы они посвятили ему больше времени, можно представить, какого успеха добились бы на этом поприще. Эдди очень любила своего зятя. Билл Свенсон был милым, веселым парнем и потрясающим отцом. Его гибель в автокатастрофе стала для нее настоящей трагедией. Но с тех пор прошло уже несколько лет. Дочери необходимо подумать о новой семье. Какая жалость, что Майкл Унил женат. Они с Кэти были бы идеальной парой. Эдди никак не могла взять в толк, что он нашел в этой примадонне Анне, которая с детьми обращалась как с елочными игрушками и проявляла гораздо больше интерес к своей галерее, чем к дому. Да и ФБРовец, которого Кэти пригласила на день рождения Стюарта, Уинстон Кэллок, тоже очень мил. Он напомнил Эдди Билла. Ну, а еще есть Брайан Гундерсон, с которым Кэти недавно стала встречаться. Эдди никогда не беспокоилась за здравый смысл дочери при выборе партнеров. Главной проблемой Кэти было доведение начатого до конца. И Эдди были известны причины. Кэти как-то рассказала матери о том, как огорчается Уэс всякий раз, когда она идет на свидание. Эдди много времени проработала медсестрой не только во взрослых, но и в детских отделениях. Она видела, как ловко порой дети умеют управлять собственными родителями, как хитро они ими манипулируют, иногда не сознавая этого. Дочери следует четко расставить все точки над «и» в этом вопросе. Но ведь она не станет ничего подобного делать. Предпочтет прятать голову в песок. Впрочем, не бабушке следует разговаривать на такую тему с мальчиком. Бабушки и дедушки обладают неограниченной прерогативой изливать на детей свою доброту и купаться в лучах их любви и привязанности, но расплачиваются они тем, что передают большую часть прав на педагогическое вмешательство родителям. Эдди, конечно, подробно изложила свою точку зрения по данному вопросу Кэти, та полностью с ней согласилась, но, естественно, все проигнорировала, порвала с Брайаном, и Эдди резко подняла голову. Откуда-то с заднего двора послышался шум. Она посмотрела, не приехал ли Стюарт. Нет, стоянка пуста, в гараже только ее Приус. Эдди еще раз выглянула в окно и убедилась, что полицейский по-прежнему сидит в своей машине. Затем она снова услышала тот же звук — стук камней. Эдди со Стюартом жили вдалеке от океана, на большом холме, спускавшемся от центра Кармел-Бич. Их задний двор представлял собой ступенчатый садик, каждую террасу которого ограждала небольшая загородка из камней. Если кому-то придет в голову пробраться к ним коротким путем от соседского заднего двора, то он обязательно вызовет небольшой камнепад из гравия. Звук, привлекший ее внимание, походил именно на что-то подобное. Эдди спустилась вниз во двор. Никого. Наверное, кошка или собака. Однако их питомцы послушно сидели дома. Впрочем, Кармел отличался строгостью законов относительно содержания домашних животных, но в городе их очень любили. Актрисе Дорис Дэй принадлежал там великолепный отель, в котором животные всегда приветствовались, поэтому поблизости часто бродили несколько кошек и собак. Она закрыла дверь и, услышав звук подъезжающей машины Стюарта, сразу же забыла о шуме. Эдди Дэнс прошла к холодильнику, чтобы приготовить еду для детей. Беседа со спящей куклой имела весьма интригующее завершение. Вернувшись к себе в кабинет, Дэнс позвонила и справилась о девушке и ее тетке. Обе находились в мотеле под надежной охраной агента КБР с двумя громадными пистолетами. «Все в порядке», — рапортовал Альберт Стэмпл, затем добавил: «Девушка замечательная, мне она очень нравится. А вот тетку можете забрать себе». Дэнс перечитывала заметки, сделанные во время беседы. Потом, после короткого перерыва, еще раз вернулась к ним и снова внимательно перечитала. Затем вызвала Ти-Джея. «Ваш дух готов вам служить, босс. Принеси мне все имеющиеся у нас материалы на Пэлла. Всю кипу, всю кипу». Дэнс просматривала заметки Джеймса Рейнольдса по делу об убийстве семейства Кройтон. Когда появился запыхавшийся Ти-Джей, прошло всего каких-нибудь 3 или 4 минуты. Может быть, в ее голосе прозвучало значительно большее нетерпение, чем она предполагала. Она вынула из тележки, которую привез Ти-Джей, папки и разложила на столе. Весь стол оказался завален. За такое короткое время им удалось собрать столько материала, Дэнс начала перелистывать страницы.